Глава 9. Гостеприимство семьи Регли. Бросив взгляд на древо-особняк, в который вошла парочка, я сказал: «Думаю, нам стоит зайти попозже. Мне бы не хотелось мешать Рэю с Миссой». Стоящий рядом со мной Миша кивнула. «Я тоже согласна, хотя не стану отрицать, что мне интересно, о чем они там будут говорить», — сказала Элеонора. «Я терпелива и тоже не буду им мешать», — покрасовалась Зесси. Миша погладила ее по голове, Зесси удовлетворенно улыбнулась. «Саша, встречу все равно придется отложить. Давай для начала сходим туда, куда хочется тебе». «Ладно». С этими словами Саша направилась прямо к древоособняку. «Сашенька, туда нельзя!» «Так нечестно!» — воскликнули Элеонора с Зессией. Я поравнялся с Сашей и схватил ее за руку. «Я ведь сказал, что мы встретимся с Рено позже». «Но я волнуюсь за Рея с Миссой и должна проследить, чтобы их встреча с Рено прошла как надо». Саша резво зашагала в сторону особняка, но поскольку я держал ее за руку, она не продвинулась ни на шаг. «Как далеко?» «Вовсе нет. Они же не с заклятым врагом будут встречаться». «О, ну ты чего, Анас? Совсем за них не переживаешь?» «А насчет чего я должен переживать?» «Так ведь если Рено не примет Рея, их любви с Миссой настанет конец, и это будет так печально. Я не хочу, чтобы так получилось. Любовь должна быть вознаграждена». Хм, куда-то ее не туда понесло. Это действительно ее чувство из 2000-летнего прошлого, или же Саша просто пьяна? Оба варианта вполне возможны. Рено не примет Рея? Но это же абсолютно невозможно. А, владыка демонов, бессердечный. В ее глазах появились магические круги, и она взглянула на меня, однако я свел на нет ее опасные магические глаза. Точно такими же своими. Ну ладно, делай, что хочешь. Ага, я буду делать все, что захочу. Стоило мне отпустить ее руку, как она резво, но все же пошатываясь, пошла к дому древу. Саша хотела было уже аккуратно постучаться в дверь, как вдруг остановилась, словно о чем-то задумавшись. Слушай, Миша, я ведь помешаю им, если зайду туда, как обычно, через дверь. Оглянувшись, спросила она у стоящей позади нее Миши. Ага. А что внутри вы не видите? Я попробовал взглянуть внутрь древа магическими глазами, но увидеть ничего не смог. Мое поле зрения кутал туман. Неужто это сила духов? Ха, сразу видно, что это жилище великого духа Рено. Даже мои магические глаза не могут заглянуть внутрь него. Тогда, может быть, здесь какая-нибудь щель имеется? Саша стала ходить кругами вдоль древа. Бегло окинув дом взглядом, я заметил несколько окон, но нас сразу заметят, если мы заглянем в них. «Может, Рейнольдс Наджир использовать?» «Проблемы?» Внезапно раздался знакомый голос. Плывущий перед нами туман начал принимать форму маленьких фей. «Хочешь подглядеть? Встреча-встреча. Очень любопытно!» Появились озорные феи Чичи. Они радостно закружились вокруг Саши. «Да, я хочу подглядеть!» Прямолинейно сказала Саша. Феи захихикали. «Пойдем, пойдем, пойдем! Мы поможем! Это наша специальность!» Летя, феи указали на верхнюю часть особняка древа. Мы последовали за ними и, использовав флёс, тоже пролетели сквозь густую листву и ветки высокого древа. «Начинаем создание дырки! Каверза-каверза! Да-да-да-да-да-да-да! Го-го-го-го-го-го-го!» Задорно восклицали Чичи, втыкая в дерево гвозди и стуча по ним маленькими палочками. «Вы же просто забиваете гвозди в дерево!» Наблюдая за этим, сказала Саша. Феи хихикнули. «Напротив! Забиваем гвозди в дерево! А затем... Та-дам!» В обрамленной форме круга гвоздями части древа появилась вода. «Что это?» «Лужа-окошко! Засунешь лицо и увидишь, что внутри! Попробуй взглянуть! Вот так!» Чичи засунули лицо в водную гладь, которая появилась на дереве. Саша последовала их примеру и засунула лицо в воду. Как вдруг она забарахтала ногами и в следующий миг целиком болтыхнулась в лужу окно. «Я тоже пойду!» Сверкнув глазами, Зесси засунула лицо в поверхность воды на дереве и аналогично Саше погрузилась туда целиком. «Ну что, пойдем?» Мы с Мишей и Элеонорой по очереди повторили все то же самое в такой же последовательности. Не знаю, по какому принципу работает эта штука, но внутри было просторно. Я увидел прилипшую ко дну Сашу. «О, Рэй и Миса!» Пришёл мне лик с от Элеоноры. На дне располагалась прозрачная, напоминающая стеклянную стену пленка, через которую, похоже, можно было видеть, что происходит внутри дома. «С той стороны нас не видно?» — спросила Миша у Чичи. «Да, наверное. Возможно. Мы хорошо умеем прятаться», — ответили Чичи. Впрочем, судя по поведению Рея, он нас не замечал. Главное, чтобы так и оставалось, и все будет нормально. Я переместился к Саше и заглянул в особняк со дна. Его интерьер представлял из себя внутреннюю часть высокого дерева, декорированную под дом. Из стен росло множество красиво украшенных цветов. В нем стояли различные необычные для Дельхейда предметы. Кровать в форме кокона, точно показывающие время огненные часы, кристальная полка, а также большой деревянный стол со стульями-пеньками, на которых, собственно, и сидели Рэй с Миссой. «А, что-то она задерживается, а ведь сказала, что скоро придет. На протяжении некоторого времени Мисса уже неоднократно поглядывала в сторону другой комнаты, при этом сидя как на иголках, качая ногами и многократно поменяв положение рук. «Неспокойно на душе?» «А...» Отреагировала Мисса на вопрос Рэй и потупилась. «Прости, я только что так храбрилась на словах, а когда дело дошло, так занервничала больше твоего». Увидев, как Мисса рассмеялась от бессилия, Саша крепко сжала кулак. «Удачи, Мисса! Я буду рядом с тобой!» Похоже, она с чего-то вдруг стала сильно эмпатичной. «А если тебе будет что-то угрожать, я разберусь с этим магическими глазами разрушения!» «Что она там собиралась уничтожать?» «Но благодаря тебе мне теперь стало гораздо спокойней». «А?» Мисса удивленно посмотрела ему в лицо. «Ведь ты сейчас выглядишь такой милой». Рэй невольно и звонко усмехнулся. «Что?» Лицо Миссы покраснело, и она снова опустила голову. «Ну и что мне теперь делать? Как я маме на глаза покажусь с таким лицом? Пускай видит нас такими, какие мы обычно». Рэй нежно положил свою руку на лежащую на столе руку Миссы. «Все будет нормально, тебе не нужно приводить себя в порядок». Она подняла голову, и ее взгляд начал поглощать глаза Рэя. «Ладно». Немного расслабившись, Мисса улыбнулась. «Как это странно. Стоило тебе это сказать, как мне стало казаться, что все действительно будет нормально. Я тоже, когда мы вместе, чувствую, что мне нечего бояться». «Хоть мне немного неловко, но я рада», — сказала Мисса с покрасневшим лицом и сжала его руку двумя своими. «Вот так? Молодцом! Тебе удалось разрядить ее напряженность. Ведешь ты себя немного напыщенно, но лишь сегодня дозволяю тебе это, Рэй!» Высокомерно прокомментировала Саша. «Я люблю тебя», — прямолинейно заявил Рэй. Мисса ответила ему лишь смущенным кивком. «Так, хватит уже столь настойчиво соблазнять мою милую дочурку, молодой человек». Мисса молниеносно отпустила руку Рэя. Они посмотрели в направлении голоса и увидели прямо рядом с собой девушку в платье с зелеными как озеро волосами и глазами, испускающими янтарное сияние. Это была настоящая мать Миссы и супруга Сина, великий дух Рено. «А вот и он! Превентивный удар! Держись, Рэй!» Похоже, что в голове Саши здесь развернулась битва под названием «Знакомство». «Всё не так. Это не то, о чем ты... Ну, в общем, подумала. Я сильно разнервничалась, а Рэй просто хотел помочь мне успокоиться, ну и...» Встав отчаянно, пыталась объясниться своей матери Мисса. «Да расслабься. Я же просто пошутила». «А, ладно. Точно. Ты права». Неловко рассмеялась Мисса. «Не верь ей, Мисса! Возможно, Рено только притворяется, что шутит, а сама готовит еще один удар вдогонку! Кроме тебя защищать Рея некому!» В крайне напряженном состоянии сказала Саша. «Привет». Рено улыбнулась ставшему Рею. «Давно же мы с тобой, однако, не виделись. Раньше ведь, будучи каноном, ты меня совсем не навещал и лишь по делу приходил. Ну чего поделать, таким уж человеком ты был. Но мы пересекались на церемонии второго пришествия владыки демонов». «Тут признаю, моя вина. Я была так завалена всякими делами, что не смогла толком пообщаться с тобой». Рэй с Рено улыбнулись друг другу. Он горько, а она мягко. Мисса тем временем удивленно поглядывала то на него, то на маму. «А что? Мама, вы с Рэем раньше что, уже встречались?» «Разумеется. Ведь духи и люди вместе сражались против армии владыки демонов. Герой канон от лица людей пришел попросить о помощи духов Эхартхельна, и тогда с ним разговаривала именно я. Нам приходилось вместе сражаться против Аноса», — добавил Рэй. «Я тогда думала, что мне конец». Мисса ошеломленно уставилась на Рено. «Ой, а я была уверена, что ты знаешь об этом, раз тебе известно о том, что духи сотрудничали с людьми. А ведь действительно, если хорошенько подумать, то ты права, но Но тогда выходит, что переживал он о...» Смущенно улыбнувшись, Рэй посмотрел на великого духа матерь. «Мне все-таки нужно было прямо сказать своей старой знакомой о том, что встречаюсь с ее дочерью. Эх, казалось бы, только воссоединилась с моей милой миссой после всего случившегося, а ее уже отнимают у меня. Причем делает это никто иной, как сам Канон. Не знала я, что герой так быстро умеет строить отношения с девушками». Рено смерила Рэя укоризненным взглядом, а тому оставалось в ответ лишь неловко и натянуто улыбнуться. «Хе-хе-хе, ну пусть уж лучше будет Канон, чем какой-нибудь странный тип. Был бы это кто-то вроде Сина, то пришлось бы и ой как нелегко, поэтому в данном отношении я не против Канона». «Ну вот, блин, выходит, я зря нервничала». Миса вконец обессилила, Рено с Рэем оба посмотрели на нее с теплом во взгляде. Особняк Великого Духа окутала крайне спокойная атмосфера. «Ну и что это?» — сказала засвидетельствовавшая эту полную гармонию сцену из окна лужи Саша и, ударив кулаком по дну, крикнула через ликс. «Это сражение было нечестным! Разве бывают знакомства, которые идут столь гладко?» Недовольно жаловалась она, словно говоря, что зря оказывала им всю эту свою поддержку. «Ну же, присаживайтесь. Давайте заварю нам чай. Ах да, Канон, ты знал, что Миса раньше никого сюда не приводила?» «Я предлагала ей позвать друзей, но она так никого и не привела. Неужели первым она хотела привести того самого?» «Не надо! Ты не должна все это говорить, мама!» «Ну так я хотела показать, какая ты у меня миленькая!» Потрунивая над дочерью, Рано улыбнулась. Миса смущенно съежилась. «У нас ведь много тем для разговоров накопилось, верно? Ну же, присаживайтесь!» Рэй кивнул с улыбкой на лице и пригласил Мису сесть. Они оба вновь уселись на стулья пеньки, как вдруг... «Давай-ка ради разнообразия чай заварю я. А ты присаживайся вместе с ними, Рено». Холодным, словно растекающим умиротворенную атмосферу, голосом сказал один появившийся в особняке мужчина. Отец Миссы, муж Рено и когда-то сходящийся с героем Каноном в битвах не на жизнь, а на смерть, правая рука владыки демонов, Син Регли. «Ой, Син, ты же говорил, что будешь сегодня занят». «Верно. Я получил информацию о восставших против владыки демонов, однако из легкого нехорошего предчувствия... Нет, я закончил дело за 3 секунды». Посмотрев в сторону Рэя, он все с таким же хладнокровным видом сказал. «Будучи главой семьи, я обязан оказать первому гостю, которого привела моя дочь, искреннее гостеприимство».